Масса обычно описывается как более стабильное образование с довольно нечеткими границами. Масса может выступать не обязательно как сиюминутное образование, собравшееся ад-хок, подобно толпе. Она объединяет людей, не обязательно находящихся в физической близости, и вместе с тем может оказаться в значительно большей степени организованной. Это обусловлено тем, что признаком массы является объединение людей, которых волнует одна и та же тема, и которые достаточно сознательно собираются ради какой-либо акции, манифестации, демонстрации, митинга. В этом случае более высока роль организаторов. Они обычно выдвигаются не непосредственно в момент начала действий, а известны заранее как лидеры тех организованных групп, представители которых приняли участие в данном массовом действии. В действиях массы поэтому более четкие продуманы как конечные цели, так и тактика поведения. Вместе с тем, как и толпа, масса достаточно разнородна. В ней тоже могут как сосуществовать, так и сталкиваться различные интересы, поэтому ее существование может быть неустойчивым, в частности, вследствие того, что члены массы могут быть рассредоточены. Публика представляет собой еще одну форму стихийной группы, хотя элемент стихийности здесь слабее выражен, чем, например, в толпе. Тард впервые разделил толпу и публику, обозначив в качестве специфической черты последней наличие лишь психической связи, поскольку она разобщена и потому медленнее включается в любое действие. Пример — читающая публика, театральная публика. Впрочем, публика может быть представлена и как кратковременное собрание людей для совместного времяпрепровождения в связи с каким-то зрелищем на трибуне стадиона, в большом зрительном зале, на площади перед динамиком при прослушивании важного сообщения. В более замкнутых помещениях, например, в лекционных залах, публику часто именуют аудиторией. Публика всегда собирается ради общей определенной цели, поэтому она более управляема, в частности, в большей степени соблюдает нормы, принятые в избранном типе организации зрелищ. Но и публика остается массовым собранием людей, и в ней действуют законы массы. Достаточно и здесь какого-либо инцидента, чтобы публика стала неуправляемой. Известны драматические случаи, к которым приводят неуемные страсти, например, болельщиков футбола на стадионах и тому подобное. В современной социальной психологии существует ряд теорий, объясняющих возникновение стихийных групп и называющих в качестве причин различные факторы: потребность разделить с другими чувства по поводу каких-либо значимых событий, участвовать в создании норм, почувствовать уверенность в возможности как-то контролировать события. Смелзер, 1994. При всех обстоятельствах стихийные группы — постоянный спутник общества на разных его этапах, и значение их нельзя недооценивать.